Глава 12. Тайсон. Он нервничал. Хотя, нужно отдать Калугину должное, держался он уверенно. Тварь он, конечно, редкая. Но убрать его я не смогу сейчас. Будет слишком громко, а к войне я пока не готов. Хотел подставить меня. На сходке в Эмиратах имел наглость поднять вопрос по мою душу. Вроде как я общак трачу и людей серьезных подвожу. Идиот. Еще и налет на мой транзит совершил. Пацанов моих покрошил, товар увел и, как следствие, меня на крупные бабки подставил перед заказчиком. А покупатель — влиятельная фигура в мире бизнеса, и терять его, ой, как не хотелось бы. Пришлось решать вопрос в срочном порядке. И вот сейчас Калугин в моих руках, на моей территории. Оливку в лоб ему пустить и дело с концом, но в таком случае закончится наша спокойная жизнь. Я развяжу войну со старым воровским миром. Польется кровь. Пойдет к чертям мой налаженный бизнес. Нет, я не собираюсь так глупо рисковать. «Видишь, какая ситуация, Витя?» — проговорил, разрезая только что принесенный официантом стейк. «На мой транзит напали. Парней в расход. Парни хорошие были, высококлассные бойцы. Товар ушел», — отправив в рот кусок мяса, посмотрел на него. Он не сводил с меня напряженного взгляда. «Чуть, тварь, что пахнет жареным». «Это я к чему говорю? Нашли мы крысу. И крысу указал на тебя, Витя». «Ты че, рамсы попутал, Тайсон? С такими предъявами ко мне я тебе не черт какой-то, чтобы вот так на меня без доказательств». «Закипел. Ты посмотри, как напрягся. Тот, кто не чует за своей душой грешка, ни за что не станет так суетиться». Я улыбнулся. «Да ты не кипишуй. Послушай, что скажу тебе». Вытер лицо салфеткой и подался к нему. «Знаю я, почему ты зуб на меня заточил. Кажется тебе, что нечестно я поднялся, что на костях старика, друга твоего. Так вот, делать предлагаю следующее. Товар будет отступной тебе за старика. Ты эту тему закрываешь и уезжаешь во свояси. Мути дела, живи, но на мою территорию не ходи. Если снова засеку тебя на подобном, замочу». Я поднялся из-за стола и направился к выходу. Все, что хотел, я озвучил. Остальное уже его решение. «Старик был моим другом». Его фраза заставила меня остановиться. Обернулся, посмотрел на него. «Двое моих парней были хорошими бойцами». Калугин молчал. Сверлил меня взглядом. А потом поднялся из-за стола и направился ко мне. «Я понял тебя, Тайсон. Я принимаю твое предложение». Он подал мне руку для пожатия. Вышел из ресторана, вдохнул прохладу утра. Вот и отлично. С одной проблемой разобрались. Овсянка вышел из припаркованной неподалеку машины. Закурил. «Все в порядке?» Миша выглядел устало. Мешки под глазами, весь осунулся. За последние дни нас хорошенько потрепало. Реально могли жизни лишиться. Овсянка в очередной раз показал себя верным человеком, умеющим принимать быстрые и правильные решения даже в самых патовых ситуациях. В этот раз ему пришлось выбирать между своей и моей жизнью. Сколько людей выбрали бы благополучие шефа или друга с приставленным к голове дулом пистолета? Вот и я о том же. А Овсянка выбрал меня. И за это я ему по гроб жизни буду благодарен. «Нормально все», — закурил тоже. Выпустил дым в небо. Отлегло немного. Мясорубка жесткая была эти пару недель. Но самое удивительное, что в Эмиратах не о себе думал, о сыне, да о ней. А когда там, на вечере, с ментом ее увидел, пока думал, что с ним она намного хреновее была, чем на волоске от смерти. «Знаешь, что я думаю, Мих?» — улыбнулся. Овсянка удивленно уставился на меня. «Жениться нам нужно. Остепениться. Вот у тебя есть баба?» — ухмыльнулся. «Ты че, Тайсон? С бабами у меня никогда напряга не было. И жениться не для меня это». «А вот зря ты так. Приехал домой после тяжелого дня, Она встречает тебя в коротеньком халате, с волосами распущенными. В глазах любовь, обнимает, а ты в волосы ее забираешься носом. Запах ее вдыхаешь из стояк каменной. И забываешь обо всем дерьме вокруг. О предательствах, о разборках и подставах. Овсянка стоял и ржал тихонько, идиот. Грех, ты че размяк-то? Синицы все наладилось. Поморщился, вспомнив о вчерашнем. Да куда там? Видеть меня не хочет. Упрямо, жуть. И что делать будешь? Пожал плечами. Подожду еще немного, а потом скручу и домой ее. Хватит уже бегать и мозги мне пудрить. Выбросил сигарету, посмотрел на друга. Ну а ты подумай о моих словах. Овсянка нахмурился. Помимо радости, бабы бед нехило приносят. Ты слабый с ней станешь, Тайсон. Твой успех знаешь, в чем заключается? В том, что тебе терять нечего было. А когда ты семейный, найдется крыса, которая посягнет на твое. Кто на мое посягнет, тот головы лишится, Миш. Ты же знаешь, я не боюсь никого. Тем более крыс. Затушил окурок, направился к машине. Овсянка устроился рядом на водительском. Куда едем? Отвези меня к Лике. Разговор к ней есть. А вечером давай оттянемся хорошо. Стрип-клуб? Лицо Миши засияло от радости. Ничего в нем не меняется. Сколько бы ни бывал в подобных местах, не приедается ему. Ну а почему бы и не насладиться хорошим представлением? Тем более девочки у Кравцова всегда высший сорт. Кстати, а Македон где? Из раздумий вырвал голос Овсянки. У Македона особое задание. Улыбнулся, вспомнив удивленное лицо Ромы, когда я осчастливил его указанием на ближайшую неделю. Я приставил его охранять Синицу. Представляю, каково ему сейчас испытывать на себе гнев маленькой фурии. Еська точно не простит мне круглосуточной слежки. А что с крысой делать будем? Его Македон привел. Ну да, кивнул Миша. Ну вот ему и поручи, пусть решает сам. Его косяк ему исправлять. Она сидела на кровати, короткий пеньюар, из-под пола которого выглядывало кружево чулок. Видимо, предупредили ее о моем визите. Готовилась. Эта мысль почему-то разозлила меня еще больше, хотя и так на взводе был. Прошел в квартиру, не разуваясь. Взял стул, пододвинул к кровати, сел, облокотившись руками о его спинку. Почувствовала, что пахнет жареным. Может, мое настроение на лице было написано. Хитрая сучка, давно научилась читать меня. Вот и сейчас. Ноги свела, спину выпрямила, словно и не она минуту назад светила полоской трусов. «Я хочу знать, что за чушь ты загнала Есения», без лишних предисловий. «Да и к чему они? Мне не хотелось находиться здесь ни минуты дольше». Тошнило от ее лицемерного вида. Изменилось в лице. Видел, как злость промелькнула во взгляде. «Я ничего и не говорила. И вообще, Тайсон разве так делается? Даже не поздоровался». Встал со стула, откинув его в сторону. Наклонился, возвышаясь над ней, чтобы чувствовала каждую унцию моей злости, чтобы понимала, насколько серьезно я настроен. «Лика, не беси меня. Ты и так по краю ходишь», — процедил сквозь зубы. Оскалилась. «Я ничего не говорила». «Лицемерная тварь!» «Так какого хрена она назвала тебя моей невестой?» «Говори!» — схватил ее за волосы, встряхнул! — заскулила. «Больно!» «Говори!» — повторил, продолжая удерживать. «Отпусти, я все скажу!» Толкнул ее, отошел подальше, чтобы ненароком не придушить. Выдохнул. «Слушаю!» Она неспешно поправляла прическу. «Я сказала, что мы женимся. И про ребенка». Стоило ей о Пашке заикнуться, чернотой накрыло. «Думал, уничтожу, суку, прямо здесь!» «Что за хрень ты несешь? С чего ты этот бред взяла?» — прорычал, схватив ее за плечи. Испугалась. В глазах слезы, а саму от ненависти трясет. «Ты сам говорил, что мы поженимся!» «Мало ли, что я мог сказать, пока ты сосала!» — скривилась. Вырвалась из моих рук, отбежала. Я не отдам тебя ей, ты слышишь? Если ты думаешь, что можешь так просто уйти от меня к ней... Я много твоих делишек знаю, Тайсон!» «Угрожает? Напрочь отбитая. Хочешь, чтобы прямо здесь ей мозги вынес?» Ломанулась мимо меня к выходу. Не дал уйти. Схватил и швырнул в стену. Сжал ее горло, затрепыхалась. Глаза распахнула, воздух ртом глотает. «Правильно. Может, хотя бы так до нее быстрее дойдет, кому собирается дорогу перейти». «Ты мне угрожаешь?» — улыбнулся, смотря в ее испуганные глаза. Пыталась сказать что-то, но выходили лишь сдавленные, нечленораздельные звуки. «А сейчас слушай меня внимательно. Сейчас поднимаешься, собираешь свои вещи в чемодан и сматываешься из этой квартиры. Я хотел по-хорошему разойтись, но раз ты настолько долбанутая, теперь рассчитывай только на себя. Откроешь свой поганый рот, я тебе даже с того света достану. Пущу по кругу, закрою в борделе, да и много чего занимательного придумаю твоему разговорчивому рту. Ты меня поняла?» Вцепилась в мою руку. Кивнула тут же. «Умница. Хорошая девочка», — отпустил ее. Сползла по стенке, закашливаясь. А я на выход отправился. Здесь мне делать больше нечего. «Зачем ты так со мной?» — раздалось в тишине ее сдавленное. Я замер. «Неужели не поняла? Еще раз приблизишься к Еське или хоть слово скажешь о ней и моем сыне, я тебе язык вырву». Не стал дожидаться ответа. Вышел на улицу. Овсянка курил рядом с геликом, с ним стоял Македон. «А ты что тут забыл?» — удивился его присутствию. Рома подал мне закурить. «Шеф, Сеня Валентиновна собралась в клуб. Я оставил ребят, сам подъехал к вам. Хотел лично доложить, что решил вопрос с крысой и что за свой косяк готов понести наказание». Я пожал плечами. «Ты же не знал о его намерениях. Приедь, будь умней». Овсянка постарался на славу. Алкоголь, лучшие танцовщицы. Уже не раз убеждался, что в его компании отдых всегда по высшему разряду. Пригубил немного алкоголя, прикрыл глаза. На сцене три зачетные тёлки. Буфера не меньше тройки у каждой. А я только о ней думаю. Справа на соседнем диване Миша. Облепил себя девчонками. Пусть отрывается, заслужил. Раздался звонок телефона. Распахнул глаза. Голубоглазая блондинка все еще сидела на моих коленях. Зацепилась камнем на лифе за мои джинсы. «Упс, неполадочка», — засмеялась, пытаясь освободиться. «Погуляй немного», — кивнул ей, шлепнув по упругой заднице. Отошла послушно, а я принял вызов. Македон был на проводе. «Шеф, девушки пьют без меры. Подсели к каким-то хмырям, что делать-то?» «Как дети малые, ей-богу, сами не разберутся, как с хмырями порешать. По яйцам каждому, кто подойдет, а девчонки пусть отдыхают». Улыбнулся, когда только что спустившаяся со сцены брюнетка потерлась об меня своей тройкой. Только тишина в штанах. Полная. Прикрыл глаза и Еську представил, злую, разгневанную. Часа два уже точно здесь. Овсянка шпилит девах. Я как идиот в одиночестве накидываюсь алкоголем. С каждым выпитым стаканом злость приходит и тоска по ней съедает. Устал я от всего этого. Ее хочу. Нежную, влюбленную, а не колючую. Наши жизни с ней никак не пересекутся. Через каждую кочку у нас овраг. И летим мы в него на полной. Столько плохого было, столько предательства и грязи. А любовь к ней все такая же. Сильная, сложная. Мне порой кажется, с каждым прожитым днем разлуки еще сильнее зависаю на ней. Еще сильнее хочу. Голод по ней лютый. И не унять мне его еще долго. «Тайсон!» — раздался за спиной голос Овсянки. Обернулся. «Иди в приват, тебя там подарок ждет. От души, братан!» На его губах расплылась улыбка. «Уже предвкушаю, что именно Миша приготовил». Поднимаюсь с кресла, хотя желаний нет туда идти. Но раз друг старается, отказаться не по-братски как-то. Зашел в комнату, упал на диван. Столики подле новые порции алкашки. Отлично. опрокинул в себя еще бокал виски. Врубилась музыка. Сейчас начнется представление. Прикрыл глаза, а там снова она. Блять, и не деться от нее никуда. Запах ее чувствую. Ни с чем не спутаю аромат ее кожи. И словно взаправду передо мной она стоит. Она, а не шлюха клубная. Даже злость ее на себе ощущаю. Ну и чего она ждет? Почему еще не запрыгнула на меня и не трется прелестями? Открыл глаза, желая выразить вслух недовольство. Так и замер в удивлении. Синица. Руки сжаты в кулаки. В глазах настоящее цунами. Волосы распущены, немного растрепаны. Красивая, злая, пьяная. Ох, и нехилая сейчас заварушка начнется.